Лидка и Ося. Часто к нашей подростково-старческой компании присоединялся денежный игрок. Иосиф Кобзон, который очень любил Лидкиных друзей, приглашал их на все свои концерты. Он часто играл с нами. Мой стартовый капитал в 26 рублей 18 копеек оттуда, из крупного выигрыша у Кобзона. Мне кажется, что Иосиф Давыдович Кобзон, или Ося Давыдович, как я его всегда называю, всю жизнь был рядом с нами, с отцом, с мамой, хотя познакомились мы с семьями, наверное, в самом начале 70-х. С папой, скорее всего, он виделся и раньше, на концертах и огоньках, а домой к нам пришел, когда папа увлекся сочинением песен. Особые отношения у него сразу же установились с Лидкой. Она вообще была чертовски обаятельной и сама безумно любила артистов. Лида была из тех редких женщин, которые, не обладая особенной красотой, чем-то так на уровне подсознания привлекали мужчин, что не счесть им конца. Маленького роста, ладненькая, потрясающе зеленоглазая, она обожала жизнь, все ей было в радость. Но самую большую радость приносила она своей безоглядной любовью и жизнелюбием. Осю она обожала. Надеюсь, как и он ее. Она готовилась к каждому его приходу, делая помимо его любимой картошки с яйцом и салом еще много всяких вкусных и не совсем полезных вещей. Блинчики, например. А Ося рассказывал ей неприличные анекдоты, которыми она потом делилась со своими подругами. И они громогласно ржали на весь дом. Но когда я прибегала на смех, весело отсылали меня со словами «Тебе еще рано!». Привозил ей журналы с девочками из-за границы, которыми она хвасталась все тем же подругам. И все хором удивлялись. До чего же бесстыдные и развратные стали девки. Но улыбки их говорили о том, что лет 50 назад они еще и не такое творили. Молодой Ося с удовольствием блистал среди бывших примадон и комических старух. Этих встреч девушки ждали, все время уточняя время. К ним готовились, приходили в прическах, ложных бриллиантах и в платьях с люрексом, приносили портвейн и самодельные ликеры. Дамы его боготворили. Молодой, красивый, известный, уважительный, он пользовался неимоверным успехом среди Лидкиных подружек. Они ловили каждое его слово, каждую шутку и старательно записывали скабрёзные анекдоты в заранее приготовленные записные книжечки. За это Павочка очень часто гадала Нелли на картах, иногда посвящая ее в тайный смысл будущего. Надька Новикова пела Осе неприличные частушки, и все хохотали до слез. Оля Сокольская приносила на эти посиделки специально для Иосифа какой-нибудь деликатес, который ей присылали из Мурманска. Ублажали, как могли. Но Лидка спуску никому не давала. Ося пришел к ней, и все тут. Ревновала, садилась рядом, заливисто смеялась, победно смотрела на подруг. Позже он стал брать Лиду с собой на гастроли. Она теперь называлась «Цветочница Анюта», вероятно, в честь какой-то опереточной героини. Все цветы после концерта, а их были тонны, складывались к ней в номер. И она за ними ухаживала, расставляла по вазам, укладывала в ванну, разбирала. Какое это было для нее удовольствие! Она приезжала, полное впечатление от города, от встреч, от цветов, знала наизусть весь Осин репертуар, ходила на все его концерты, а когда через какое-то время встречалась на Осином дне рождения с его музыкантами, и они всем оркестром набрасывались на нее с объятиями, Иосиф возмущался. «Вы что так на нее бросаетесь? Баб не видели?» «Таких не видели», — был ответ. В общем, Иосиф Давыдович как стал тогда членом нашей семьи, так им на всю жизнь и остался. Отец очень много песен написал специально для него, Их связывала не только работа, они очень дружили. Когда по болезни врачи запретили одному курить, а другому пить, выручали друг друга, обмениваясь сигаретой и рюмкой, но так, чтобы жены не увидели. 18-летнюю Нелли, будущую жену, Иосиф привез из Питера. Первый раз вывел ее в свет на чем-то дне рождения в ресторане гостиницы «Москва». Во всяком случае, там я ее увидела впервые. Помню шорох, который пронесся по столам, причмокивание мужчин и завистливые взгляды жен, когда Иосиф гордо вел в зал молодую длинноволосую красавицу. Вот, знакомьтесь, это Нелли. Помимо красоты, Нелли оказалась еще и очень умным человеком, что поначалу никак не вязалось с ее наружностью. Суметь сохранить семью, пройти через безумные испытания и остаться собой смог бы далеко не каждый. А она сегодня мама двух прекрасных детей и бабушка семерых внуков. Или уже восьмерых, точно не знаю. Хотя не удивлюсь, если их уже и 9. И главное, они вместе уже более 30 лет. А когда замуж выходила я, то у меня даже и выбора не могло быть, кого приглашать в качестве шафера, только Иосифа. И когда мы пошли регистрироваться, выяснилось, что надо заплатить 3 рубля. А денег в карманах ни у кого не было, все же в праздничных нарядах. Ни у кого не было, а у шафера, естественно, оказалось. Эту трешку я должна была ему долго-долго, пока уже в нынешнем веке не купила на антикварном рынке пачку старых трешек и не отдала ее ему прилюдно, с процентами, как полагается. Иосиф всегда был рядом, когда нам было трудно, когда болел отец. Приезжал, слушал новые стихи, подолгу разговаривал, поддерживал. Прилетел во Францию, когда отец лежал там в больнице. Помогал и деньгами, когда видел, что ситуация совсем уже безвыходная. Когда в день папиного рождения, 20 июня, Иосиф приезжает на Переделкинское кладбище, чтобы навестить друга, то обязательно закуривает и кладет сигарету на край могилы. И ждет, пока она докурится сама. Сигарета для отца. Каждый год. Теперь ему уже можно курить.